Впрочем, Антербата такие мелочи, как проблемы других игроков, не волновали. Тем более, что Гастех даже не убивал, а только парализовал, ибо неизвестный враг еще собирался пустить их на опыт, чего с мертвых получить было уже никак нельзя. Сами двери, кстати, тоже имели некоторую защиту. По крайней мере, большую часть энергии при сканировании они рассеивали. Да и обычным способом телепортироваться сквозь них было непросто. А если считать, что отряд находился в зоне с заблокированным пространством, то это могло и вовсе стать проблемой для кого-то, но не для Антербата. В сумку. Скомандовал он своим бойцам, и те моментально выполнили эту команду. Прорыв пространства, прыжок сквозь бездну, и вот он уже выпускает из сумки свой отряд по другую сторону двери. Здесь находился пустой коридор. Впрочем, один из его бойцов, просканировавший его, предупредил, что ступать по нему им не следует, и они просто перелетели опасные места. Ну а дальше перед ними раскинулся следующий зал. И вот тут-то уже бойцам было чего опасаться, ибо тут стояло не меньше сотни боевых машин, некоторые из которых были огромны, напоминая собой массивные боевые комплексы, что продавались в торговом доме Эрна. И даже это было не все, ибо в воздухе кружило несколько сотен явно опасных боевых дронов. Ну а впереди перед всей этой механической армией стоял человек, облаченный в Д-ранговую боевую форму, словно состоящую из переливающихся и сливающихся с местностью чешуек. Ну и самая большая отличительная черта его была в крупных крыльях, сложенных за спиной. Человек, Е, уровень 54. Ну и самое главное было то, что ник его горел красным, что говорило о том, что именно он и является главной целью их миссии. На какое-то время в помещении воцарилась напряженная тишина, нарушаемая только легким гулом от постоянно перемещавшихся в дальней части зала дронов. Впрочем, первым ее решил нарушить именно человек. Поскольку вы не воспользовались моим предложением покинуть это место, то, думаю, мирно нам уже разойтись не получится, в связи с чем я предлагаю вступить в поединок со мной лучшему из ваших воинов. И это была большая удача, ибо теперь можно было быстро и прибыльно выполнить задание, не вступая в бой с целой армией роботов. Притом за эти машины нельзя было получить опыт, в то время как сами они спокойно могли за счет своего количества проредить их небольшой отряд. Поэтому Антербат без раздумий согласился на брошенный ему поединок. Активировав псионический защитный кокон, значок защиты авторского права, и прислушиваясь одним из своих сознаний к интуиции опасности, D+ Сфинкс выпустил в человека путы разума, D+, пускай и не самое мощное его заклинание, зато действующее молниеносно, да и уйти от его захвата было практически невозможно. Однако, к удивлению воина, путы разума просто растеклись по защитной сфере человека, не причинив ему совершенно никакого вреда, а потом человек просто исчез. И это несмотря на то, что в этой области также действовала блокировка пространства. Интуиция опасности молчала, а значит, противник просто хочет с ним поиграть. Ну это ямо. Мысли Антербата были прерваны легким искажением пространства у него за спиной. И, оглянувшись, он только и успел увидеть, как огромная не то секира, не то какая-то клешня невероятной твари, фоня божественной силой, рассекает его на две неравные части. Внимание! Вы умерли. До возрождения 5, 4, 3. И вот в эту секунду некогда могучего воина сковал страх. Его сранговый доспех не смог выдержать удары этого оружия, но это ведь невозможно. И почему навык, предупреждающий не только о смерти, но и показывающий зону, куда должен был нанести удар противник, просто не сработал? Восклицательные и вопросительные знаки. Стоило ему воскреснуть, как он моментально попробовал совершить сдвиг, умение, которое должно было откинуть его от точки возрождения в сторону. Ведь телепортация была заблокирована, а на то, чтобы пробить эту блокировку, требовалось время. Вот только противник, видимо, предугадал его действие, так как в конечной точке сдвига его вновь поджидало то страшное оружие. Внимание! Вы умерли! Последнее, что увидело его сознание, прежде чем погрузиться в кромешную темноту. Удар врага буквально расплескался по моей великой броне разума, значок защиты авторского права, а это значило, что мой противник псионный бил он по мне каким-то из свойственных для этой энергии умений. Впрочем, это я обдумывал уже уйдя под ускорением на соседний слой реальности, где, достав свой секатор, решил не мелочиться и активировать на нем сразу второй ранг ауры младшего бога, В. Да, очень дорого, ведь в течение минуты она сожрет 25 000 единиц божественной энергии. Но на противнике точно было очень мощное защитное умение, а выяснять, справится ли с ним первый ранг ауры, было слишком опасно. Поэтому применяю усыпление бдительности, с плюсом, активировав ауру на своем секаторе, наношу удар. Притом даже со вторым рангом ауры младшего бога оружие на мгновение задержалось, пробивая вражескую защиту. А значит, мое решение не экономить оказалось правильным. Ну а дальше я, находясь под ускорением, просто дождался воскрешения сфинкса, как окрестила система это существо. Момент, когда тот появится, я почувствовал заранее по слабым вибрациям пространство на месте его появления. Правда, стоило противнику появиться, как он попробовал сбежать, вот только я не дал ему это сделать, просто переместившись в нужную точку. Внимание! Вы получили 3936 ОС, 2068 3560, 1968 10000. Внимание! Божественная сила плюс 4, 302. Внимание! Божественная пси плюс 7, 84. Внимание! Вы поглотили чужую веру. Внимание! Божественная сила плюс 3, 305. Внимание! Ваша плоть поднялась естественным образом. Плюс 1, 265. Внимание! Ваша мудрость поднялась естественным образом. Плюс 3, 309. Внимание! Ваш разум увеличился естественным образом. Плюс 4, 113. Просто обожаю этот навык поединков. Ведь он дает не только опыт и 4 карты на выбор, но при этом ты получаешь часть энергетического потенциала жертвы. Ну и, естественно, чем твой противник сильней, тем больше можно с него получить. Этот же был весьма силен, особенно хорошо развив свою мудрость и разум. А еще этот навык позволял отложить получение награды. А значит, 4 карты я смогу взять с него несколько позднее, не опасаясь, что эта награда по какой-то причине просто исчезнет. Тем временем надо было что-то делать с остальным отрядом. Сейчас они, конечно, просто в шоке после столь быстрой гибели своего командира, но вот вскоре от этого шока, я думаю, они отойдут. Именно поэтому нужно, чтобы они действовали по моему плану, а не придумали какой-то свой. Ваш командир оказался слишком беспечным, что позволил так быстро себя убить. Предлагаю новый тип поединка, в котором смогут принять участие сразу 3 ваших сильнейших воина. Есть среди вас те, кто хотел бы мне отомстить? Громко выкрикнул я. Глава 33. Окончание миссии. Противники пораженно переглянулись. Было видно, что смерть командира внесла сумятицу в их ряды, а также заставила меня опасаться. Однако, судя по всему, эту мою победу они все же списали на череду удачных для меня обстоятельств. И если бы каждый из них по отдельности ни за что не стал бы теперь принимать мой вызов, то возможность разделаться со мною полноценной боевой группой они упускать не собирались. Поэтому 3 из них вышли вперед и, когда я бросил им вызов, сразу приняли его. Латан, Пахмар, значок защиты авторского права, уровень 32. Ашикаран, Пахмар, значок защиты авторского права, уровень 31. Дракул, императорский каджит, значок защиты авторского права, уровень 31. И как только между нами начал разрастаться купол, эта троица принялась накладывать на себя множественные защитные ауры. Вокруг игрока под ником Латан возникли 10 совершенно ничем не отличающихся от него копий. Притом качество их было такое, что даже с помощью идентификации нельзя было их друг от друга отличить. А один из противников материализовал из своей сумки с дюжину огромных ревенантов, Д, явно поднятых из каких-то крупных и весьма сильных существ. Ты смотри-ка, не один я тут наловчился нежить поднимать. Сам я тем временем обдумывал это, активируя свою уникальную сранговую боевую форму. Притом на этот раз я был в ней еще больше, сильнее и массивней, нежели при первой его активации. А все дело было в том, что у меня было время заполнить все ее свободные слоты очками характеристик. Учитывая, что ранее я уже вложил в Д-ранговую боевую форму по 12 свободных очков к каждой характеристике, мне, чтобы заполнить вновь образовавшийся лимит, пришлось вложить еще по 10 очков в каждый такой слот, потратив в совокупности 60 свободных очков. Ну и сама броня, в отличие от ее более слабой версии, прибавляла не по 3 очка параметров, а по 10. А это значило, что теперь все мои основные характеристики за счет нее были увеличены на 32 единицы. Сила – 20-25. плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, сила 52, ловкость, 20-25, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, ловкость 52, живучесть, 32-50, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, живучесть 64, выносливость, 21-25, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, выносливость 53, восприятие, 26-30, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, восприятие 58, интеллект, 21-25, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, интеллект 53, свободных очков характеристик, 96, ха, да у меня сейчас силы даже больше, чем у поднятого мною гигантского некромеханоида, да и вообще, когда твои объединенные характеристики переваливают за отметку в 50 единиц, начинаешь чувствовать себя этаким младшим богом. За счет невероятно разогнанного восприятия замечаешь каждую мельчайшую деталь, а в голове появляется такая необычная ясность, которая позволяет без проблем перерабатывать всю эту информацию и еще параллельно продумывать различные рисунки будущего боя. В связке же такое восприятие с интеллектом позволяют тебе двигаться значительно быстрее своих врагов, даже не используя никаких дополнительных умений, а только за счет того, что зрительная информация быстрее передается по нейронам от органов чувств к мозгу, сразу там обрабатываясь и потом моментально уходя обратно к телу. Ну и само тело, которое казалось просто переполнено энергией, что само готово сорваться в бой. А как дополнительное удовольствие, со мной в этой броне происходит еще и это. Внимание! Активирована кровь бессмертного. Вы намного лучше чувствуете и управляете потоками духовной энергии. Внимание! Активирована кровь титана. Вы намного лучше чувствуете и управляете потоками праны. Единственное, что, пожалуй, не очень удобно, так это слишком маленький размер моего оружия. Все мои мечи и копья в этой форме стали для меня конкретно так малы. Такое ощущение, что не мечом, а палочкой Гарри Поттера собираешься сражаться. А это значит, что мне как минимум придется обзавестись двумя комплектами оружия под большие и маленькие свои габариты. Единственное, что радовало, так это мой секатор, который из огромной неприподъемной хреновины превратился во вполне удобное оружие. Как раз по руке. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 9. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 3. Призвать пепельного лича, с плюс, уровень 4. Как закончится временный отсчет, уничтожьте вражескую нежить. Решил я проблему с дополнительными юнитами, появившимися на поле боя. А что, как по мне, нежить, сражающаяся против нежити, это даже звучит неплохо. Заодно выясним, чьи призванные создания круче. Тут можно было бы еще, конечно, им в помощь кровавого дракона вызвать, но тот уж слишком большой, а у нас тут под куполом и так становится довольно тесно. Ну и думаю, что, несмотря на то, что противников больше, мои ребята и так с ними справятся. И на последней секунде отсчета я в дополнение ко всему активировал это. Шестые врата силы, с плюс, ускорение ветра, D11. После этого создавалось впечатление, что весь мир и вправду как будто замер, а когда я сорвался с места, казалось, не только воздух, но и само пространство идет волнами от моей мощи и скорости. Впрочем, сопротивление воздуха, которое на такой скорости становится невероятно сильным, как будто ты пытаешься бежать сквозь воду, можно и убрать. Полет нефилима, с плюс. Полет нефилима, с плюс. Нефилимы, существа, предпочитавшие воздушные сражения земным и достигшие в этом мастерстве немалых высот. Умение позволяет вам, создав эфирные крылья или используя крылья своей боевой формы, буквально сливаться со стихиями ветра и пространства, получая тем самым максимальную скорость полета и маневренность. Доступна и более экономная версия полета без использования крыльев, которая также позволяет летать, не используя режим слияния со стихиями. Теперь сам воздух с пространством не только не пытались меня задержать, но и, казалось, наоборот, только подталкивали вперед. И да, и полет нефилима, и шестые врата силы, и аура младшего бога, активированная сейчас на моем оружии, в совокупности буквально высасывали из меня силы, будто промышленный пылесос. Но какое мне до этого дело, когда я могу закончить этот поединок чуть ли не в одно слитное движение? Почти так оно, в общем-то, и произошло. Один из пахаров и императорский каджит даже не успели среагировать на мое мгновенное к ним перемещение и были рассечены секатором. За последним же врагом пришлось немного побегать, заодно расстреляв его многочисленные копии сверкающими полосами. Они были, конечно, похожи на своего оригинала, но, в отличие от него, были не столь шустрые и распадались от первого же попадания. И, кстати, я весьма удивился, когда одна из этих копий попробовала запустить в меня каким-то созданным на основе маны шипом. До этого я откровенно полагал, что это обычные муляжи, способные только на то, чтобы отвлекать внимание. Впрочем, копии эти быстро закончились, а их основа успела еще трижды переместиться, умудряясь прорывать мою блокировку пространства. Вот только, имея дара пространства, я наконец прислушался к этой стихии, почувствовал очередную точку выхода из перемещения моего врага, и просто нанизал его на клешню. Ну а потом были 5 секунд томительного ожидания, когда я дожидался, пока один из сраженных мною противников воскреснет. У остальных двоих, видимо, навык воскрешения не был столь хорошо прокачан, чтобы поднять их после гибели от системного оружия. Ну или работал с каким-то шансом, и им просто не повезло. И кстати, пока я ждал, обостренным восприятием заметил, как остальная тройка игроков достала карты. Внимание! Пространство заблокировано. Прогнал еще одну блокировку пространства поверх уже имеющейся, притом затратив на это значительно больше сил, а потом ощутил 3 точки давления на него. Впрочем, это давление быстро пропало. Ха, я не дал ему уйти Д-ранговыми картами возврата. Расту. Да, есть еще сранговая карта возврата, против которой, как я не буду пыжиться, все равно ничего не смогу сделать, но столь дорогих артефактов у моих гостей, видимо, не имелось, по крайней мере, судя по их растерянным и полным непонимания и страха лицам. В этот момент наконец воскрес последний мой противник. Я же сейчас, максимально сконцентрированный на прослушивании области вокруг себя, заранее почувствовал слабые пространственные искажения в том месте, где он должен был появиться, переместившись туда и взмахнув своей клешней. Внимание! Вы получили 1984 ОС, 3060, 3560, 2960, 10 тысяч. Внимание! Вы получили 1984 ОС, 4052, 3560, 3952, 10 тысяч. Внимание! Вы получили 179 уровень, 492, 3580, 3952, 10 тысяч. Внимание! Вы получили 2048 ОС, 1516, 3580, 4976, 10 тысяч. Внимание! Вы поглотили чужую веру. Внимание! Божественная сила плюс 6, 311. Внимание! Ваша плоть увеличилась естественным образом. Плюс 2, 267. Внимание! Ваша мудрость увеличилась естественным образом. Плюс 3, 312. Внимание! Ваш разум увеличился естественным образом. Плюс 2, 115. Внимание! Ваша духовная энергия увеличилась естественным образом. Плюс 2, 478. Моя продвинутая нежить к этому времени также добила вражеских ревенантов. И, кстати, тот из чемпионов, что был всего 3-го уровня, а также лич умудрились взять себе по 2 уровня. И это даже несмотря на то, что благодаря посвящению их мне любимому 70 всего их опыта напрямую отправляется в мою филактерию. Я же повернулся к оставшейся 4 бойцов. Те выглядели словно загнанные в угол звери, ощетинившись оружием и встав спина к спине, они, по всей видимости, собирались продать свою жизнь подороже. Их в принципе можно было понять, так как я оказался огромным титаном, меньше чем за полминуты одолев их гораздо более сильных боевых товарищей. И это не считая целой армии роботов у меня за спиной и тройки сранговых неживых, поглядывающих на них с явным интересом. Впрочем, разобраться с ними, думаю, можно будет и позже. Поэтому я выслал им приглашение на перемещение в мою сумку правителя, В. Вторым приглашением я выслал им предложение вступить со мной в поединок. Выбирайте, кому что больше нравится. Или умрите здесь и сейчас, у вас есть 5 секунд на подумать. Спокойно огласил я им их перспективы. И, переглянувшись, те один за другим исчезли, переместившись в мою сумку. Ибо сбежать я им не дал, а в шансы победы надо мной они просто не верили. Внимание! В основном зале 71 игроков выведен из строя и парализован. 4 воспользовались Д-ранговыми картами возврата и сбежали. Остальные заняли оборону в центре зала. Рекомендую использовать для их нейтрализации дроны «Камикадзе», а также перевести в тот зал тяжелых боевых роботов, сообщил мне И, который все это время штудировал со своих датчиков обстановку и периодически докладывал мне об ее изменениях. «Отставить дроны», — распорядился я. «По нашему с механоидами контракту все эти машины и так уже были моей собственностью, и мне просто жалко было их в такой ситуации терять. Вот если противник и вправду будет очень силен, угрожая моей жизни, то это совсем другое дело. Ну а сейчас зачем гробить ценную технику, когда я и так могу с ними справиться? Да, там осталось в районе 20 весьма сильных игроков, но если сравнивать их с ребятами, которые проникли сюда, то они им даже в подметки не годятся. Так что, думаю, что справлюсь. Внимание! Обнаружено проникновение. Неизвестный объект движется в нашу сторону. Вновь спокойным голосом предупредил меня И. Так, а вот это уже может стать проблемой. Тем более я сам почувствовал возмущение пространства, приближающееся ко мне. Впрочем, боевая форма все еще была на мне, да и защитные умения я не снимал, а значит, к встрече очередного гостя я был вполне готов. В этот момент я почувствовал, как кто-то выходит в нашу реальность из каких-то более глубоких слоев. И это оказалась женская фигура, облаченная в изящную боевую форму и укрытая до боли знакомой блестящей броней. И вот эта величественная воительница ловко выскочила недалеко от меня, полностью готовая к бою, после чего удивленно уставилась в мою сторону. «Кткречет», — удивленно произнесла Алия. «Привет, солнце». Радостно поздоровался я со своей половинкой. «Очень рад тебя видеть. Ты здесь какими судьбами? А ты подрос», — вымолвила она наконец. «Стой. Значит, это на твое уничтожение мне система всучила миссию, как только я сюда попала? Ну да, и я тут сейчас немного занят. Мне сейчас надо идти убивать игроков, что явились сюда меня прикончить. А ты, кстати, можешь посидеть пока в сумке. Ну и как только ты туда перенесешься, система просто засчитает тебе провал этой миссии. Вообще тебя никак одного оставить нельзя. Блин, а ведь я еще считала свои приключения интересными, но по сравнению с твоими развлечениями я, считай, что вообще из дома не выходила. Стоп, я же не просто так тебя искала. И это, кстати, было совсем непросто. Ладно, хоть эта база находится в одной системе с торговым миром, а это по сути в одной соте. Так и чем я, твои друзья-торговцы не могут с тобой связаться? А ты, по их словам, купил у них какой-то интересный и крайне дорогой тур. Они были в курсе, что я представляла тебя на арене, и попытались через меня тебя найти. И, кстати, отправление в это твое загадочное путешествие уже завтра. И ты не хочешь мне рассказать, что именно это за тур? Да и вообще о своих последних делах? Вопросительно уставилась она на меня, сложив на груди руки. «Не переживай, солнце, все расскажу. Вот только мне тут немного сначала дела нужно доделать». Конец 13 книги. 14 книга. Здесь https://outhartaday.org 437002. Таблица персонажа на конец 13 краткой книги. Кречет. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. Z702. Истинное имя. Максим Евгеньевич Шатких. Скрыто. Старое системное имя. Махаон. Скрыто. Возраст. 29 лет. Раса. Человек 96. Неизвестно. 1 бог 05. Нефилим 25. Ранг расы. Е+. Пол. Мужской. Статус. Вольный игрок. Уровень. 179. 3580 очков системы. Доступно. Очков системы. ОС. Очки заслуг. 21500. Параметры. Сила. 20-25. Плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, сила 52, снятие барьера 400 ОС, ловкость, 20-25, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, ловкость 52, снятие барьера 400 ОС, живучесть, 32-50, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, живучесть 64, снятие барьера 600 ОС, выносливость, 21-25. Плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, выносливость 53, снятие барьера 400 ОС, восприятие, 26-30, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, восприятие 58, снятие барьера 600 ОС, интеллект, 21-25, плюс 32 от боевой формы с ранга, итого, Интеллект 53, снятие барьера 500 ОС, удача 20-20, снятие барьера 1000 ОС, дополнительные параметры, инстинкты 5-10, интуиция 30-50, снятие барьера 800 ОС, стабильность, мана 61%, стабильность, ци 100%, стабильность, прана 40%, родословная, К 4, родословная кречета, родоначальник, носители родословной могут снять два любых барьера и получают при рождении параметры плоть, духовная энергия и мудрость, родословная, Б, 1, божественная родословная, родословная древнего бога, ДБ, 2, пробуждение истинной крови, улучшенное владение праной, родословная Нефилима 5, вам гораздо легче преодолевать различные системные барьеры, шансы на успешное перерождение значительно повышены, улучшенное сродство с ветром, родословная грозовых обезьян 3, ваше сродство с электричеством невероятно высоко, родословная водяного дракона 2, увеличивает сродство с водой, родословная хозяина насекомых 0, была дважды сожжена, вы можете чувствовать присутствие младших насекомых поблизости от себя, младшие насекомые будут стараться не нападать на вас, если вы сами не станете угрожать их жизни. Божественная сила, 305, Ви, изначальная духовная энергия, бессмертная, 2, истинная кровь, 7, божественная Пси, 84, мудрость, 312-500, духовная энергия, 478-500, плоть, 267-500, воля, 102-250, разум, 115-250, свободные очки, 98, известность, 109, производные параметры, мана, 31200 плюс 5000, два кольца Верховного Мага и кольцо Архимага, плюс 2100, можно почерпнуть из запасов высшего астрального помощника, плюс 32200, в осколке сердца неизвестного бога, итого, 70500, ци, 47800 плюс 6100 от артефакта слеза истинного бессмертного, итого, 53900, изначальная ци, 200, прана, 26800 плюс 5900 от артефакта великий кулон из окаменевшей крови истинного дракона, итого, 32700, истинная прана, 700, ви, 10200, воля, плюс 30500, божественная сила, итого, 40700, пси, 11500, божественная пси, 8400, божественная энергия, хранящаяся в двух вранговых артефактах, 75000, достижения и титулы, познавшие силу ИЛЛ за 7 уровень филактерии, чистые гены, в процессе эволюции гены многих существ проходят множественные мутации, не всегда положительно сказывающиеся на организме, ваши гены очищены, продолжительность жизни удвоена по отношению с базовой, ваши дети наверняка родятся крепкими и здоровыми, а также унаследуют это достижение, равный богам, ваше имя неотрывно связано с родным миром, вы, великий игрок, бонусы неизвестны, заменяет достижение представитель В, за 100 известности, вы получаете право видеть номер любого существа, чья известность ниже вашей, ваш ник и слепок внешности будут навечно сохранены в базах данных центрального сервера, враг морозных обезьян, любой представитель этой расы, увидев вас, немедленно атакует, безбожник, у существа отсутствует покровитель, и, судя по всему, это осознанный выбор, охотник на чудовищ, вы убили существо стоящее намного выше вас на ступенях силы, великий убийца чудовищи, вы убили существо, стоящие многократно выше вас на ступенях силы, великий герой, при победе над игроками превышающих вас в своем развитии на 3 ранга, вам выпадают как минимум 2 карты навыка с повышенным шансом заполнения опытом, легендарный герой, при победе над игроками превышающих вас в своем развитии на 4 ранга, вам выпадают как минимум 3 карты навыка с повышенным шансом заполнения опытом, абсолютная защита от сканирования, ни одно системное существо независимо от своего ранга и статуса не сможет без вашего разрешения увидеть ваш уровень, а также ваши умения или характеристики. Награда за легендарного героя. Богоборец, вы смогли убить одного из богов, друг реликтовых червей. Реликтовые черви, находящиеся рядом с вами могут почувствовать носителя достижения и не будут на вас нападать. Охотник на малых теневых тварей. Вы уничтожили 10 осколков малых теневых тварей. Количество последователей, 16, навыки системы, игрок, значок защиты авторского права, интуитивно понятный интерфейс, S11, Справка С1.1. Язык системы F1.1. Дары. Дар дочери Изура полностью исцеляет своего пользователя, восстанавливает магические и духовные каналы, а также убирает все негативные воздействия с пользователя. Дар может быть получен добровольно только от одной из дочерей Изура. Вы не сможете его никому передать, а также он не выпадает после вашей смерти. Для применения требует 2500 йетмана и 2500 йетцы. Минимальные требования для использования. Владелец должен обладать божественной силой не ниже 10. Телекинез С1.1. Дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли. Требует наличия мистической энергии. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Телепатия D1.1. Дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства. Потребляет одну из ваших мистических энергий. Пирокинез D1.1. Наделяет вас даром управлять огнем. Электрокинез S1.1. Дар, позволяющий управлять, генерировать или поглощать электричество. Дар управления водой D1.1. Дар управления воздухом D1.1. Особенности. Вольный статус игрока S1.1. Особенность, наделяющая правом самостоятельно выбирать миссии или не участвовать в них. Зарождающая душа C. Идеальная, золотая душа. Великий сосуд вечности S. Качество сосуда. Превосходное A++. Качество тела очень высокое V. Великий магический дар S. Росток воли E. Комната разума E. Потомок богов. Пока божественная сила в ваших жилах не угасла, вы никогда не будете знать старости и болезней. Трансформация костей S1.1, позволяющая сделать кости практически неразрушимыми. Регенерация костной ткани. Невероятно прочное тело S+. Особенность. Циркулирующие по вашему телу потоки праны не дают нанести вашему организму хоть какие-либо повреждения, моментально препятствуя этому. Слияние душ S1.1. Вы можете сливать разные типы души воедино, повышая их ранг и стабильность. Души в любой момент могут быть разъединены обратно. Потребляет при использовании мистическую энергию. Да, пространство S дает инстинктивное познание этого концепта и многократно увеличивает эффективность магии данной направленности. Да, времени S дает инстинктивное познание этого концепта и многократно увеличивает эффективность магии данной направленности. Да, меча S дает инстинктивное познание этого концепта и многократно увеличивает эффективность магии данной направленности. Да, жизни S дает инстинктивное познание этого концепта и многократно увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с электричеством D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии электричества. Сродство с холодом D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии холода. Сродство с водой D увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с ветром D увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с магией смерти D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии смерти. Сродство с огнем D дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии огня. Сродство с броней D увеличивает эффективность вашей брони и вашего с ней взаимодействия. Абсолютный внутренний контроль маны D+1.1. Вы можете полностью контролировать магические потоки, протекающие в вашем теле. Фонтанирующий источник E1.1. Пассивное. Увеличивает регенерацию вашей маны и увеличивает предел мудрости +3. Духовное существо D. Отныне вы духовное существо. Ваши кровь и тело пропитываются духовной энергией и могут служить основой для некоторых артефактов. Вам намного проще управляться с потоками ци, а ваши потомки в любом случае унаследуют этот дар. Предел духовной энергии +3. Духовные кости D. Предел духовной энергии +5. Вы духовное существо. Ваши кости пропитываются ци и могут служить основой для артефактов. Абсолютный внутренний контроль праны D+1.1. Вы можете полностью контролировать потоки праны в своем теле. Дополнительный поток сознания D+ позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков 1. Невероятная реакция D. Невероятная ловкость D. Прочные мышцы D. Прочная кожа D. Качественная закалка внутренних органов D. Репутация с герой 590 ер. Боевые навыки. Великий мастер меча D+, стиль сверкающих мечей, значок защиты авторского права, комплексный навык, боевой стиль, мастер школы охотников на монстров, Е, мастер школы, мастерское владение булавой, Е, мастер копья, Е, мастер стрельбы из лука, Е, владение кинжалами, Ф, владение топором, Ф, владение щитом, Ф, рукопашный бой, Ф, кунг-фу, Ф, айкидо, Ф, русский бой, Ф, владение стрелковым оружием, Ф, базовая армейская подготовка, Ф, мастер специальных, хорианских вооружений, Е, 1-1, мастер программирования и работы с искусственным интеллектом в хорианской военной технике, Е, 1-1, мастер взрывного дела, Е, охота на жуков, Ф, 2-4, навыки культивации, писание о развитии магической силы, Е, 1-1, магическая техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, том В, позволяет открыть параметр мудрости достичь магического источника, Б, писание о развитии духовной энергии, Е, духовная техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, том В, позволяет открыть параметр духовная энергия и достичь этапа трансформации душа, В, писание о жизненной силе, Е, писание о мече, Е, писание о пространстве, Е, техника развития плоти, Е, техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, том В, позволяет открыть параметр плоти достичь этапа источник вечности, Б, техника развития воли, Е, техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, том В, позволяет открыть параметр воля и достичь этапа вечная воля, Б, второстепенные, магия пространства, Д, полный курс по пространственной магии, мастер скрытности, Е, мастер торговли на бирже, Е, мастер карточных игр, Е, особенности развития филактерии, Е, 1-1, управление малыми воздушными судами, Ф, заживление, Ф, 4-4, популярные песни земли, Ф, наездник, D+, следопыт, Ф, 3-3, боевой рык, Ф, ловушки, Ф, вязание узлов, Ф, игра на гитаре, Ф, поварское дело, Ф, травничество, Ф, лесная охота, Ф, языки, русский язык, Ф, 1-1, английский язык, Ф, 1-1, французский язык, Ф, 1-1, турецкий язык, Ф, 1-1, язык гоблинов, Ф, 1-1, язык первообезьян, Ф, 1-1, язык лесных обезьян, Ф, 1-1, язык драконов, Ф, 1-1, сопротивление, иммунитет к электричеству, Д, 1-1, ваше тело становится практически невосприимчиво к урону, наносимому с помощью электричества. Иммунитет к холоду, Д, 1-1, ваше тело становится практически невосприимчиво к холоду, а также урону, наносимому при помощи этой стихии. Иммунитет к огню, Д, 1-1, ваше тело становится практически невосприимчиво к огню, а также урону, наносимому при помощи этой стихии. Навыки, не требующие для активации никакую энергию, и чисто системные умения. Бессмертный значок защиты авторского права позволяет моментально воскреснуть после смерти, даже если ее причиной стало системное оружие. Перемещает тело в радиусе 30 метров в наиболее безопасную зону. Переносит вместе с телом все надетые на нем оружие и снаряжение. Откат. Один день. Великая сверхглубокая медитация. Д. Обладатель способен стократно замедлять свои жизненные процессы. При сверхглубокой медитации происходит качественное преобразование и развитие ваших энергетических каналов. При нахождении в этом состоянии более полугода появляется значительная вероятность того, что вы самостоятельно не сможете покинуть это состояние. При нахождении в состоянии глубокой медитации более 100 лет наступает смерть носителя. Возможность установить механизм вывода организма из медитации по таймеру. Картография D+ позволяет сохранять в свой интерфейс карты мест, в которых вы побывали, а также обмениваться картами с другими игроками, имеющими данный навык. Возможно нанесение на свои карты пометок и записей, а также приближение их и просмотр под различными ракурсами. Возможно точечная подстройка карт под конкретного пользователя. Кожа дракона, Д, раз в 6 часов по вашему желанию, ваша кожа становится практически непробиваемой и способной к самовосстановлению, срок действия способности 30 минут, необыкновенная прочность и упругость кожи, контроль веса, Д, позволяет 3 раза в сутки полностью или частично отключать свой вес. Время действия каждого отключения – 1 час. Возможность принудительной деактивации умения по своему желанию. Возможность изменения своего веса по своему желанию. Абсолютный контроль опасности – Д. Пассивный навык, предупреждающий своего носителя о возможной для себя опасности. Вы сможете заранее предчувствовать надвигающуюся на вас опасность. Обладатель чувствует направление, расстояние и ранг возможной угрозы. Если противник решит атаковать обладателя навыка, тот заблаговременно почувствует, на какую именно область его тела придется удар. Последнее прикосновение, Е1-1. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40 его жизненной силы. Прогнозирование событий, Е, вы можете, сосредоточившись на каком-то событии, спрогнозировать то, либо иное его развитие. Чем меньше вероятностных вариантов его развития и времени от начала события, тем точнее прогноз. Увеличение времени, на которое можно спрогнозировать какое-то событие. Амбидекстр, Е1-1, физическая мутация, позволяющая одинаково владеть обеими руками. Интеллект плюс 1, искажение системной информации, Д, возможность подменять видимую другими игроками информацию. Поднимать или опускать видимый уровень. Возможность подменить отображение своих характеристик при более детальном сканировании владельца. Возможность подменять отображаемую расу. Внимание! Нельзя поставить отображение расы, чей ранг выше вашего. Полезность еды, Е, позволяет определять полезность для хозяина абсолютно любых продуктов. Координация чувств, Е, при активации незначительно усиливает и улучшает взаимодействие между всеми органами чувств. Берущая рука, Е1-1, позволяет получать опыт от другого существа, требует согласия передающего, коэффициент передачи 100. Отдающая рука, Е1-1, позволяет отдавать опыт другому существу, требует согласия принимающего, коэффициент передачи 100. Поиск миссии, Е+, позволяет получить дополнительную миссию от системы, откат, 3 недели. Вызов Е, возможность общаться с другим игроком или героем в течение 2 минут. Радиус действия 100 км, откат, сутки. Увеличено время вызова. Мгновенная смерть, Е+1-1, позволяет добровольно умереть. Повышает шанс притяжения души и воскрешения на 30-15% соответственно. Разветвление потоков поступающего опыта, Д1-1, делает возможным 50 входящего опыта перекидывать напрямую в находящийся на теле артефакт-накопитель. Имеется возможность передавать опыт в указанный артефакт, даже если он скрыт в инвентаре или других пространственных артефактах. Хранение и передача воспоминаний, Д+, позволяет сохранять и обмениваться с другими разумными своими воспоминаниями. Наездник, Д+, позволяет управлять практически любым существом. Позволяет глубже понять повадки и привычки подконтрольного объекта. Картотека, D+, привязана к душе. Позволяет хранить в подпространстве до 15 системных карт. Навыки Е-ранга, универсальные, работающие на разных типах энергии. Наделение системным статусом, D+, вы можете внести некоторые предметы в систему. Чем больше предмет, тем больше вам придется потратить энергии на это. Затраты. От 1000 единиц мистической энергии. Аура сбора очков системы, D+, позволяет осушать все смертельно раненые существа в радиусе 40 метров от заклинателя. Позволяет выставить метки на союзных существ, защищающие их от осушения. Траты. 25 единиц любой мистической энергии в минуту. Оглушение, D, точечное воздействие мистической энергии на мозговые центры, вызывающие у жертвы потерю сознания или временную парализацию. Радиус действия от 0 до 100 метров. Возможность регулировать силу воздействия. Воздействие на разные центры мозга существ, направленные на создание дезориентации, временного паралича, оглушения. Внимание! Развитые существа смогут противостоять этому воздействию. Энергетическая пуля, Д, конденсирует мощнейший заряд мистической энергии, с невероятной скоростью выпуская ее во врага. Возможность регулировать силу и скорость воздействия, при наличии большого запаса энергии позволяет стрелять очередями. Энергетическое питание, Д, позволяет, перерабатывая мистическую энергию, получать все необходимые для организма питательные вещества. Великая медитация, Д, техника, позволяющая отрешить все ненужные, повышающая концентрацию и качественно увеличивающая сбор окружающей мистической энергии. Контролируемый вес оружия, Д. Вы можете в некоторой степени увеличивать или уменьшать вес своего оружия. Требует наличия концентрированной мистической энергии. Уменьшает вес до 60. Первое умение школы охотников на монстров. Управление болью. Д1.1. Этот навык потреблял любую из мистических энергий и мог неограниченно долго практически полностью отключать боль, оставляя лишь самый минимум болевых ощущений. Аура поглощения жизни, Е, позволяет вытягивать жизненные силы из окружающих существ. Поглощенная энергия усиливает и исцеляет заклинателя. Радиус ауры от 1 до 3 метров, в зависимости от количества вложенной энергии. Плотность и сила ауры также может разниться и зависит от заклинателя. Расход от 100 до 500 единиц маны и праны. Первое умение школы истинной жизни. Божественный слух, Д, позволяет, задействовав мистическую энергию, многократно усилить свой слух. Дает возможность разделять различные звуки и концентрироваться на конкретных из них. Имеет тонкую и чувствительную регулировку, а также возможность отсеивать звуковые колебания, расцененные обладателем как сторонние шумы. Умение может работать, используя ману, ци или прану. Зона спокойствия, Е+, при активации позволяет блокировать действие взрывчатых веществ в радиусе 10 метров. Потребляет мистическую энергию. Увеличенный радиус действия. Оружейная аура, Д1.1, значительно усиливает режущие свойства, а также прочность меча. Потребляет любой из доступных вам видов мистической энергии. Затраты 100 единиц энергии в секунду. Значительно увеличивает урон, как по физическим, так и по магическим объектам. Первое умение боевой школы. Ускорение ветра, Д1.1, позволяет владельцу ускориться в 7 раз сроком на 14 секунд реального времени. Потребляет 300 единиц любой мистической энергии. Магически защищает пользователя от создаваемых перегрузок. Время отката 7 минут. Второе умение боевой школы. Щит мастера, Д1.1, уникальное умение, способное прикрыть владельца на одно мгновение, практически от любого вида урона. Но только истинный мастер сможет рассчитать точное время вражеского удара. Потребление 1500 единиц мистической энергии. Откат 1 минута. Время действия 1 секунда. Третье умение боевой школы. Вихрь клинков, Д1.1, создает вокруг заклинателя круговорот тончайших магических плоскостей, способных наносить повреждения в радиусе 5 метров от заклинателя. Потребление 1500 единиц мистической энергии. Время действия 5 секунд. Четвертое умение боевой школы. Сверкающая полоса, Д1.1, позволяет отправить в противника несколько полос искривленного пространства, наносящих повреждения встреченным по пути объектам. Потребление 2000 единиц мистической энергии. Пятое умение боевой школы. Поглощение жизни, Д+1.1, позволяет поглощать, аккумулируя в себе чужую жизненную энергию. Шестое умение боевой школы. Передача жизни, Д+1.1, позволяет передать жизненную энергию недавно умершему существу. Седьмое умение боевой школы. Кристаллизация энергии, Д1.1, позволяет кристаллизовать свою мистическую энергию в виде камня. Контролируемый вес оружия, Д, вы можете в некоторой степени увеличивать или уменьшать вес своего оружия. Требует наличия концентрированной мистической энергии. Уменьшает вес до 70. Первое умение школы охотников на монстров. Усыпление бдительности, с плюс умение, позволяющее нейтрализовать навыки вроде чувства опасности и схожие с ними. Нейтрализует навыки предчувствия скорой смерти и другие навыки, работающие со временем. Внимание! Нейтрализованный навык должен быть ниже по рангу, чем усыпление бдительности. Второе умение школы охотников на монстров. Шестые врата силы, с плюс умение, позволяющее разгонять циркулирующую внутри тела божественную энергию, и за счет этого становиться гораздо быстрее и сильнее. Третье умение школы охотников на монстров. Освобождение, Д+, позволяет освободить раба без согласия на то его хозяина. Шанс освобождения от карты раба Е ранга 60. Требует согласия самого раба. Шанс освобождения от карты раба Д ранга 10. Требует согласия самого раба. Шанс освобождения от карты раба С ранга 0. Требует согласия самого раба. Возможно использование на самого владельца навыка. Стоимость попытки. 10 ОС и 1000 единиц мистической энергии. Навыки, требующие для активации ПСИ. Великая броня разума, с плюс, позволяет создавать вокруг себя непробиваемую ПСИ-броню, способную защитить вас как от атак на ваш разум, так и от любых магических и физических воздействий. Существует возможность носить броню в спящем режиме. Широкая настройка параметров. Масштабируемость воздействия. Заземление, D+. Вы глубоко привязываетесь к исходному миру. Перетащить вас в любой из тонких миров без вашего согласия становится невозможно. Тонкая псионическая чувствительность. D+ позволяет при желании ощущать возмущение пси-энергии на огромном расстоянии от себя. Зона обнаружения возмущений вариативна и зависит от многих факторов. Стойкость разума, D+, позволяет вам полностью контролировать свое состояние, дает возможность мгновенно заметить и заранее предотвратить любое воздействие на вас с использованием пси-энергии. Навыки, требующие для активации V, щит воли, D, позволяет окружить ваше тело прочнейшим коконом из энергии Ви, защищая тем самым от прямых и косвенных воздействий. Тонкая настройка. Возможность работать на минимальной мощности в пассивном режиме. Усиление намерений. D+1:1. Адепт, влияя на окружающую реальность посредством воли, способен значительно усилить любое свое намерение или действие. Познание реальности. D. Позволяет в существенном радиусе определить объекты, способные нести вам угрозу. Тонкая регулировка. Радиус, а также направление поиска цели могут быть существенно расширены. Возможность настройки под определенные виды целей. При максимальных настройках навык очень требователен к ВИ. Прямое взаимодействие с навыком картография. Возможность обновлять карту посредством работы умения. Обнаружить воздействие навыка способен только продвинутый пользователь энергии ВИ. Навыки Е-ранга, требующие для активации прану. Управление кровью, Е, позволяет незначительно управлять собственной кровью. Требует наличия характеристики. Плоть. Непробиваемая кожа, Д. Кожный покров пропитывается праной, значительно усиливая ее защитные свойства. Невероятная устойчивость, как против физических, так и против магических атак, а также к агрессивным средам и биологическим воздействиям. Лечебная циркуляция, Е. Вы заставляете вашу прану активно циркулировать по всему телу, многократно усиливая тем самым свою естественную регенерацию. Выброс праны, Е. Собрав свою прану в конечности, вы можете вытолкнуть ее из себя, сбивая тем самым своего противника. Усиление конечностей, Е. Вы можете, собрав свою прану в определенной части вашего тела, значительно ее усилить. Внутреннее тепло, Е. Позволяет телу непосредственно из праны вырабатывать тепловую энергию, защищая носителя от воздействия минусовых температур. Энергетик, Д. Потоки праны начинают с бешеной скоростью циркулировать по вашему организму, принося бодрость, силу и энергию. Сила, реакция, ловкость и восприятие во время действия умения значительно возрастают. Расход праны 1000 единиц в минуту. Чистое тело, Е, позволяет полностью очистить ваше тело от любых инородных субстанций и веществ, а также убрать все продукты жизнедеятельности вашего организма, включая пот, жир, кровь и прочее. Частичное очищение также происходит и от омертвевших участков кожи. Использование 300 единиц праны. Навыки Е-ранга, требующие для активации ЦИ. Броня ЦИ, D+, позволяет создавать поверх вашей кожи прочнейшую пленку из духовной энергии, не мешающей движениям и защищающей своего хозяина от возможных внешних повреждений. Уменьшенный расход ЦИ на поддержание навыка. Увеличение прочности брони. Пассивный режим. Умение может работать в пассивном режиме, потребляя незначительное количество ЦИ, и начиная работать на полную мощность, как только владельцу начинает угрожать опасность. Оплеуха Джейра, Д, позволяет нанести мощный кинетический удар сгустком духовной энергии. Требует от 100 до 5000 единиц ЦИ. Возможность тонкой регулировки направления удара, а также его мощности. Духовный снаряд Д. Используя свою духовную энергию, вы можете создать квазиживой сгусток разрушительной энергии, движущийся с большой скоростью на расстоянии до нескольких сотен метров и самостоятельно наводящийся на свою цель. Духовное очищение, Е, изгнание из собственного тела любых инородных энергетических сущностей. Требует ЦИ. Духовный заряд, Е, позволяет передавать через ваше оружие непосредственно в тело жертвы разрушающий заряд ЦИ. Внимание! Для передачи заряда ЦИ необходим контакт оружия с телом противника. Дали за достижение мастерства в копьях. Взрывающиеся стрелы, Е, позволяет напитывать ваши стрелы духовной энергией, благодаря чему они взрываются при соприкосновении с любым твердым предметом. Дали за достижение мастерства в луках. Мощный рывок Д, вкладываю энергию ЦИ, вы буквально можете выстрелить своим телом в указанном направлении. Навыки Е-ранга, требующие для активации ману. Полный контроль нежити Д, позволяет легко контролировать и управлять нежитью. Усиленный контроль, как целых групп, так и одиночных существ. Поднятая вами нежить будет беспрекословно вам подчиняться. Поднять высшую нежить Д, позволяет создать сильный боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Сохраняет потенциал и силу поднятого существа, а также добавляет ему понимание магии смерти. Увеличенный шанс успешного поднятия запланированного некроконструкта, а также полный контроль над ним. Призрачность, Д, способность, делающая владельца невидимым и способным просачиваться сквозь материальные предметы. Возможность делать части своего тела частично призрачными. Стоимость активации 300 ед, маны. Поддержание 21 единица маны в секунду. Возможность переносить в призрачное состояние объекты уже после начала использования навыка. Ветвистая молния, Д, позволяет на расстоянии до 50 метров поражать как одиночную цель, так и целую группу различных целей мощными электрическими разрядами. Молния по желанию владельца способна разветвляться на множество более слабых импульсов или же складываться в один мощный разряд. Тонкая мысленная регулировка мощности исходящего потока. Минимальные требования. Сильный магический дар, Д, и сродство с электричеством, Д. Воздушные лезвия, Д, позволяет создать воздушные лезвия, с силой летящие во врага. Стоимость использования от 100 до 6000 йен, маны. Тонкая регулировка количества и качества запущенных лезвий. Телепортация, Д плюс 2-5, позволяет переноситься на 35 метров в зоне прямой видимости игрока. Стоимость 250 единиц маны. Отбрасывание. Если в точке появления находится предмет, заклинатель отбрасывается в сторону. Действие умения практически невозможно блокировать сторонним воздействием. Защитная аура, Д плюс при активации. Аура на время значительно, качественно усиливает защитные способности. Качественное увеличение мощности самой ауры, а также увеличение поглощаемого ею урона. Улучшенная защита от системного оружия. Ментальный дух разведчик, Д плюс призывает ментального духа разведчика, который держится над призывающим, и при помощи ментального соединения транслирует ему карту прилегающей местности. Стоимость вызова ментального духа 2000 йетманы. Поддержание работы ментального духа 40 йетманы в минуту. Топкая земля, Д, позволяет сделать участок земли вязким, на срок от 1 до 10 секунд. Размер топкой области, а также ее глубина регулируются в широких пределах. Затраты энергии от 100 до 5000 единиц маны в зависимости от установленных заклинателем параметров. Летающая доска, Е, позволяет перемещаться на доске, управляя ей с помощью мысли. Чем больше скорость полета, тем большие требуются затраты маны. Расход маны при минимальной скорости полета 150 йен маны в минуту. Двойной бонус к уменьшению затрат маны на использование. Невидимость, Е, стандартный навык, скрывающий пользователя от внешнего взгляда. Использует ману, расход зависит от размеров пользователя и внешней среды. Усиленное устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. Мысленный контакт, Е, позволяет устанавливать с другим игроком мысленную связь сроком на 1 час, действующую на расстоянии до 100 м. Возможность создавать соединенную одним мысленным контактом группу из 9 существ. Дальность действия умения значительно увеличена. Поиск жизни, Е++, позволяет чувствовать живых существ в некоем радиусе. Увеличенный вдвое радиус действия. Незаметность для стороннего наблюдателя. Схема окружающей местности значительно улучшена за счет Д-рангового навыка. Хамелеон, Е, позволяет сливаться с местностью. Визуально заклинатель начинает выглядеть как набор фоновых рисунков, свойственных данной местности. Активация. 100 йетманы. Дальнейшее использование 10 единиц маны в минуту. Улучшенная маскировка. Отвод глаз. Е. При активированном умении у всех находящихся в зоне видимости существ возникает подсознательное желание смотреть в какую-либо другую сторону, нежели ваша. Внимание, воздействие навыка вариативно и зависит от ранга существа и его персональных особенностей. Сильные существа легко могут бороться с подобным воздействием и даже определить, откуда оно исходит. Затраты на активацию 100 йен, маны. Затраты на поддержание 35 единиц маны в минуту. Защита от технических средств обнаружения. Внушающий ужас, Е, при активации накладывает на существ ниже вас рангом страх и желание убраться от вас как можно дальше,